Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мы говорим об очень болезненной, да, как мне кажется, жители нашей страны вещи, которая заключается в том, или заключается в привычке, откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Сама по себе привычка, конечно, далеко не только российская. И пословица, которую мы... Или поговорка, которую мы постоянно повторяем детям. Нельзя откладывать на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. На самом деле принадлежит одному из первых президентов США Бенджамину Франклину. Поэтому проблема далеко не только наша. Но, тем не менее, во всяком случае, на моем собственном опыте, жизненном в первую очередь, жутко нам вредящие и мешающие. Мы почему-то все время норовим отложить на завтра то, что мы должны сделать сегодня. Почему? Эта привычка полезная или вредная? Она раздвигает границы времени, дает нам больше вожделенного, так называемого, свободного времени. Или наоборот, она это свободное время съедает, потому что все свободное время в результате проходит в тревоге от того, что ты не сделал какого-то количества дел или не решил какого-то количества проблем, которые решать тебе все равно придется. Откуда она возникает в нас? И почему так остра, почему мы ее так остро чувствуем? Проблема эта давно получила красивое и умное психологическое название. Термин, он называется «проблемой прокрастинации». От латинского, слово это происходит от латинского «прокрастинатус», то есть где приставка «про» — это «вместо», и «крастинатус» означает «завтрашний», то есть «вместо завтрашнего». Это понятие, которое означает склонность к постоянному откладыванию на потом неприятных мыслей, дел и так далее. Во всяком случае, так написано в Википедии. И не знаю уж, откуда она берется. Вот эта склонность откладывать на завтра исполнение каких-то обязательств, неприятные, иногда и приятные телефонные звонки или выполнение каких-то взятых на себя обязательств тогда, когда уже все сроки миновали. Да, студенты садятся учить материал к экзамену ровно тогда, когда понятно, что выучить его целиком уже практически невозможно. Но так происходит из поколения в поколение. Все сводится к той самой ночи перед экзаменом. Почему? Главное, это ведь ощутить себе эту проблему. Откуда она берется у вас, дорогие радиослушатели? Мы ведем этот разговор по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. И одновременно разговоры наши теперь происходят на сайте в сети интернет нашей программы. Находится он по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся одним словом, начиная с латинского «с», как доллар. «Серебнити.ру». Одно слово латинскими буквами. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, и там на первой странице висит мини-чат, который открыт передо мной, и в котором вы можете задавать вопросы, оставлять свои мнения и объяснить происхождения этого загадочного феномена, международного феномена прокрастинации. Ну, вообще говоря, конечно же, существует и такая задержанная музыка, можно сказать, почти прокрастинационная. Вот. И вот одной из замечательных исполнительниц французскую исполнительницу такой музыки, которая считается задержавшейся музыкой, мы сегодня с вами и послушаем. 495-956-1514 и сайт www.serebniti.ru. Примера. Я нашел очень симпатичное описание прокрастинации в сети интернет. Речь идет о работе программиста или веб-дизайнера, не знаю. Вот что написано в этом материале. Теперь о симптомах. Вот садишься ты делать работу. Не очень интересно, не всегда же она интересная, но делать надо, потому что существует цепочка: заказчик, зарплата, жена, дети. Ведь все работают, и ты должен, потому что надо. Перед тем, как начать, ты завариваешь себе чай или кофе, выкуриваешь сигаретку, потом проверяешь свою почту, агрегатор, твиттер, затем для раскачки читаешь последние новости. Но, встретив что-то новенькое и интересное, обязательно переходишь по ссылке, чтобы посмотреть поподробнее. Чтобы поднять настроение, заходишь еще на какой-нибудь сайт, затем в Google, чтобы выяснить, о чем это пишут на Баше. По ходу кликаешь на баннер про открытие британских ученых и на другой баннер с симпотными девушками. Пока ты этим занимаешься по-айски, тебя приветствуют товарищи, ты с радостью бросаешься помогать ему решать его проблему. Затем ощущаешь легкий голод или жажду, смотришь на часы и тихо материшься, потому что уже прошло полдня. Уминая обед, ты нервно думаешь, что осталось мало времени, и теперь нужно будет поднапрячься. Опять садишься за компьютер и с мыслью «все, сейчас займусь», обновляешь ленту новостей. Огорчившись отсутствием новостей, ты все же бросаешь взгляд на работу, но от одного только взгляда начинает дико ломать и подташнивать. Чтобы снять неприятные симптомы, ты завариваешь чай или кофе и выкуриваешь сигарету. Так проходит вторая половина дня, второй, третий день. Проходят месяцы. Если не случится счастливый момент вдохновения или прозрения, то ты, подгоняемый пушным зверьком, возможно, сделаешь отчаянный рывок, но ненадолго. Интуитивно ты все равно рано или поздно найдешь более или менее сносное решение. Жить захочешь, так найдешь. Но стоит ли твое время и нервы всего этого? Ну, самое примерное описание. Еще просто в количество вот этих вот проблем я бы хотел сразу включить... проблему подготовки к работе. Вот она в этом фрагменте, в этой цитате описана таким образом. Но на самом деле можно провести жизнь, ну, например, за тем, чтобы готовить себе рабочее место. Ну, кабинет, письменный стол подобающий, компьютер нужной модели, ручку с золотым пером или там, я не знаю, с... которая сама пишет за тебя что-то такое невероятно умное, как бы нужные книги, подходящий сорт бумаги, подходящую жену, чтобы вела себя тихо. И ты все время откладываешь вот этот самый момент, когда ты сядешь и, наконец, этой своей драгоценной ручкой на этом столе чего-нибудь напишешь. Люди так в действительности доживают до старости. Здравствуйте, Максим. Доброго здоровья, Александр. Приятный ночной эфир. Хочется замедлить движение времени. Был такой римский полководец симпатичный. Звали его Максимус Пунктатор, что в переводе с латыни означает «медлитель». Он всегда перед сражением останавливался на какое-то время, за что его и прозвали, собственно, «медлительный». Я думаю, что наше желание отсрочить неизбежное связано с определенным опытом, Александр, который мы накапливаем. Кстати, и в радиоэфирах иногда приходится. У нас тут в Санкт-Петербурге тоже есть такие замечательные передачи, как ваши «Серебряные нити». Вот. Верю. Да, спасибо. И обычно англичане выражают это такой фразой. We are extremely sorry. Нам чрезвычайно жаль. Вот это extremely в переводе на русский крайне. И стремление довести все до края. Это вторая сторона этой медлительности. Мы нажимаем на кнопку «паш», пушной зверек, англицизмы, только тогда, когда уже чаша в клей наполнена. А почему? Вероятно, человек склонен к тому, чтобы в созерцании пройти внутренний путь раньше, чем в реальности совершить какое-то действие, Александр. Понял. Спасибо большое, Максим. Ну, как бы, это было бы хорошо, ежели бы это было так. Хотя я думаю, что какому-то количеству полководцев, и не только полководцев, это, несомненно, относится. Это такая медитация перед взрывом. Для того, чтобы во время взрыва действовать целенаправленно. Что-то такое... паузы на необходимое раздумие. Сосчитать до 10. Но, увы, это не прокрастинация, потому что на самом деле вот это самое откладывание на завтра, очень редко бывает как бы такой спокойный, ну, ночной, как передачи в Санкт-Петербурге. Как бы вообще-то это свойство тревожных людей. Правда, психологи, конечно, выделяют расслабленных прокрастинаторов и считают, например, относят, например, туда студентов, поскольку те радуются и веселятся. Но я сам был студентом-прокрастинатором, ничем я от всех остальных не отличаюсь, и поэтому, как бы, я очень хорошо знаю, что ты, конечно, там отдыхаешь, расслабляешься. Я очень много ел, бродил, и вместо того, чтобы компьютеров тогда не было, видимо, невозможно было ни кнопку «пуш» нажать, ни это самое, набор сходить. Как бы вот все время хочется есть. Хочешь поесть. И это, в общем, состояние тоже не очень расслабленное. Потому что как бы ты ни расслаблялся в этот период, в эти там 3-4 дня, которые на экзамен тебе отведены, ты все равно чувствуешь чувство вины за то, что ты не сел. Ты понимаешь, что ты должен вот сесть и работать, а ты на самом деле тут оттягиваешься как можешь. Поэтому это не спокойное состояние раздумья. Это состояние, на самом деле, в высшей степени тревожное, потому что человек все время себя обвиняет в том, что он тянет волынку, она же резина, да, как бы, ну, у нас же разум есть, мы это все понимаем. Поэтому, как бы, это все время кажется такой вынужденной задержкой. Вот, ну, не могу я делать то, что надо. Это ведь удивительно характерная вещь, причем именно для, как мне кажется, она очень мало описана в западных источниках, именно для отечественной публики. Суть заключается в следующем. Не хочется делать не так, чтобы всего, что ты должен сделать, а не хочется сейчас делать того, чего надо, нужно делать именно сейчас. Как только возникает слово «нужно», там, в принципе, история – замечательный предмет. И вообще, там, не знаю, грубо говоря, история Франции, там, 17-18 века, потрясающе интересно. Короли, Дюма, в общем, все это как бы замечательно. Но как только это на уроке задали, и Дюма прочел всего, и там, не знаю, Код да Винчи читал, а вот как бы надо выучить и запомнить эти имена, ну, нифига не запоминается, как назло. И начинаешь мотаться вокруг учебника, как будто там не обычные буквы, а какие-то такие, которые специально в глазах расплываются. Может быть, здесь есть какая-то реакция на слово «надо». Здравствуйте, Родион. Алло. Здравствуйте. Я хотел бы вот что сказать. Необязательность – это хроническая болезнь нашего времени. Опять вот, понимаете, в чем дело? Речь ведь идет не о необязательности вообще. Я человек обязательный. Ну, я сейчас не про себя. Ну, например, да, я человек обязательный. А что такое обязательность? Я вам сейчас поясню. И все люди, которые сейчас слушают радио, должны это усвоить. Обязательность – это тогда, когда человек сказал, выполнил. Например, я завтра сказал дяде Мише, я приду в 9 часов и встречусь с вами. Я приду. Вот. А люди же этого элементарно не выполняют. По обстоятельствам, по судьбе или еще какие-то отговорки. Но так ведь не делается. Точность, вежливость королей. А я не король, увы. Я хочу сказать, что как бы я согласен с вами, Родион. Вся беда в том, что в этом тоже есть проблема. Она, в общем, проблема прокрастинации. Она заключается в том, что я на самом деле, в глубине души, чувствую себя человеком обязательным. Ну, опоздание – это частный случай, понятно. Если оправдание можно сказать, да, что оправдание необязательности – это всегда какие-то форс-мажорные обстоятельства. Но они же бывают не всегда. Это внешнее оправдание. А еще есть оправдание внутреннее. Я пытаюсь о внутреннем. Я чувствую себя обязательным человеком. Но вот так, как мне надо прийти к дяде, простите, не помню, как вы его назвали, к дяде Ване, например, как бы, вот просто потому что надо. Меня ноги не несут. Потом я придумываю обстоятельства, почему я не пришел. И не обязательно этот разговор там должен быть неприятным. Возможно, это мой родственник, которого надо просто с днем рождения поздравить. Надо. В ответ на надо, ноги не несут. Вот это прокрастинация. Я же чувствую вину. Я же виноват в том, что я не обязательный. Я пообещал и не сделал. Но есть еще один вариант. Этот вариант – обещание себе. В первую голову прокрастинация – это, в смысле, откладывание на завтра, то, что можно сделать сегодня. Откладывание на потом – это нарушение обещания себе. Как мне кажется, нарушение обещания другому – это является следствием некоторым. Да, ну я же вот дал себе слово, но это же я сам себе дал слово. А я же хозяин своего слова. А вот эта прокрастинация, внутренний как бы процесс, когда я на самом деле один на один с бумагой, документами, компьютером, и мне там надо чего-то сделать, и только потому, что надо, я сам себе данных обещаний не выполняю. Спасибо, Родион. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Алло. Мне кажется, сама формулировка вопроса, она предусматривает, как бы вроде бы это наша особенность. А это же, надо сказать, присуще всем странам населения всего земного шара. Не только всем. В большей или меньшей степени, конечно. Не всем. На если самом сравнить, деле, скажем, трудоголиков Японии, которые за год допускают только потерю 12 минут рабочего времени, то, естественно, там кажется, что они очень не откладывают на завтра все, что можно сделать сегодня. А с нашей точки зрения, все-таки, у нас отношение такое, может быть, и медлительность есть, это тоже всем присуще, но, может, в большей мере у нас, а может, еще больше нас есть. Но это в то же время обстоятельность подхода к любому вопросу. Продумать, обдумать. Вот заметьте, рабочие, особенно когда индивидуальный какой-то труд, ремесленный труд, когда материалов не густо, как у нас всегда бывает, времени, в общем, тоже не очень много. Поэтому там сама жизнь заставляет более обстоятельно подходить к любому делу. Нет, ну ведь не согласен только с одним, Николай Сергеевич. Ну, обстоятельность это не совсем, это то, что, по-моему, хотел сказать Максим. Но на самом деле обстоятельность это не есть откладывание на потом. Это обдумывание дела, и обдумывание дела предполагает, что в том числе, что я его не сделаю сразу. Но если у меня нет материалов, я все равно не сделаю какую-то там деталь, изделие сегодня. Это же, в общем, мы сейчас говорим о творческом труде. Ну, конечно, он требует обдумывания. Но вместе с тем он особых и временных обязательств обычно не налагает на человека. Или, по крайней мере, когда у человека нет материалов, у него есть запас времени, естественно, для там, на то, чтобы найти материалы или как-то обойти этот вопрос. В общем, в этом нету отклада, нету отложенности. Здравствуйте, Юрий. Алло, город Воронеж. Есть Юрий на проводе? Ну, по крайней мере, пока мы ищем Юрия, я вот что хочу сказать. На самом деле, вот если говорить о том, о чем говорил Николай Сергеевич, о творческом труде, то, видимо, творческим личностям необходимо заниматься творческой работой. И всякая рутинная работа вгоняет их в депрессию. Здесь есть для меня некоторый ключ к преодолению вот этого самого желания отложить на завтра то, что можно сделать сегодня. Ну, впрочем, о ключах после еще одной музыкальной паузы из отложенной музыки. danse, danse, danse, danse, danse sur un rythme d'enfer. L'œil mi-corps de désir, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi, malin séducteur. T'es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant. Ta façon de boucher, déjouer le temps. C'est un jeu dangereux, tu stimules mes hormones. Pour tes gestes gracieux, pétille mes neurones. Gentil comme tout, tu aimes jouer les durs, très buté et tes allures. «Серебряные нити» мы по-прежнему говорим об откладывании на потом, которое называется умным психологическим словом «прокрастинация». Здравствуйте, Анна Андреевна. Доброй ночи. Ну, у меня на этот вопрос, который вы поднимаете в своей передаче, у меня есть свое, как говорится, испытанное такое средство. То есть человеку эта вот черта дается, она, скорее всего, в первую очередь воспитывается с детства. Если родитель, который тоже должен иметь эту струнку, эту черту характера, будем называть, если он прививает своему ребенку с мальства эту сторону его поведения, он будет не откладывать свое дело на завтра. Он будет стараться выполнить его в этот день, в этот вечер, в этот час, допустим, даже. А если оно не воспитывается, естественно, у него не отложится. Но есть какие-то особенности такие природного характера. Вот, например, если Тоша, он человек по имени Тоша, человек необязательный, ну, учитывая некоторую литературу, которой сейчас разрешено пользоваться, то он на самом деле имеет эту черту. Но мне сдается, если бы все-таки родитель как-то воспитывал с мальства, то он бы мог бы как-то сразиться с этой его чертой и направить его в более правильном направлении. Понятно. Спасибо, Анна Андреевна. То есть, ну, как бы, опять, ну, как нас родители запрограммировали, если уж они запрограммировали неверно, вообще говоря... Говорить ребенку о том, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, относительно бесполезно. Работает тут для родителей, скорее, прямой родительский пример, когда родители делают, ну, по крайней мере, все, что могут сделать тогда, когда это нужно, да, опасаясь откладывать, там, я не знаю... грубо говоря, оплату квартиры, чтобы не копить безумных долгов, которые уж точно нельзя будет оплатить. Однако, думается мне, что проблема, ну, как бы заключена не только в этом, поскольку знаю я и прям противоположные примеры. Примеры очень обязательных и очень своевременно все делающих, организованных. Почему-то не звучало слово «организованные люди» и «неорганизованные люди». Понятие сложное, но имеющее отношение к нашему разговору, поскольку традиционный рецепт, ну, как бы спасения от откладывания на потом, это рецепт «разделяй и властвуй». То есть, если ты разделишь всю кучу дел, которые у тебя сложились на более значимые, менее значимые, то ты, те, которые необходимо сделать срочно, те, которые надо сделать потом, то тогда ты сможешь как бы властвовать над ними. И все у тебя благополучно постепенно начнет получаться. К сожалению, это не так, потому что у нас очень часто не так, поскольку, ну, ко мне же обращались люди с такими проблемами тоже. Я могу сказать, что как бы, ежели уж ты склонен откладывать все на потом, то ты и организовать себя не можешь. Вы знаете, у меня есть такое чувство, что все, ну или не все, не совсем все, основано на некотором чувстве человека, который понимает, что вот то, что сделать надо, надо не ему. Да, ну, на простейшем примере, да, там деньги иногда для нас очень значимые за квартиру, мы платим там не себе, а ЖЭКу, который, или там подрядным организациям, которые вечно работают плохо, не так и не для нас. То есть, как бы вот то, что я делаю не для себя. И работаю чаще всего, большинство из нас выполняет не для себя и не творческую, а для кого-то. И по большому счету сдать экзамены тоже надо не нам, а как бы вот как будто бы родителям, преподавателям. А нам-то на самом деле надо чего-то совсем другого. И вот это вот, я же говорю, не понимаю, я пытался на эту тему разговаривать с англичанами, правда. И они как бы не понимают, как же так. Ну вот слово «надо» — это слово «надо». Это то, что как бы все равно разбейся, сделай. У нас реакция такая противоположная. Я не про плохое, не про хорошее. Как только говорят, вот тебе надо там вот отсюда и до сюда яму копать, то надо это не мне. Надо это вот человеку, который мне такое, как бы, всегда идиотское задание дал. Да, знаете, это наша такая очень характеристика. Как только надо, то всегда вот люди хлопают там папками с документами об столы и говорят, надо же, какой идиотизм, до чего все дошло, сколько тут вообще всяких ненужных вещей, дел, бумаг, сколько ненужных затрат и так далее и тому подобное. И как бы считают это поводом отложить. Здравствуйте, Елена. Алло. Да, добрый вечер. Спасибо большое за тему. Вы знаете, я называю это «люди процесса и люди результата». Вот когда процесс, мне результат не интересен. А когда результат, то тогда, так сказать, это достижение, это успех. И вот «надо» — это вызывает процесс. И вот этот вот, то есть протест. И вот этот протест как раз до результата не доводит. Силы иссякают, борешься с этим протестом. Протестуешь все время. В этом смысле? А результат, он, знаете как, вот «могу». И тогда вот «могу» достиг, сделал. И вот маленькому ребятеночку, ему надо просто, знаете, давать маленькие задания, чтобы он всегда видел результат. И тогда он становится... Знаете, ему нравится получать, сделать куличик, нарисовать картинку, там, сыграть пьеску двумя пальчиками, а не одним. Ну, то есть вот таким образом можно это воспитать. Результативность и успешность. Могу. Вообще говоря, спасибо большое, Елена. Мне хочется два, как бы, вывода из этого сделать. Первое, обратите внимание, вот если я прав, не знаю, каждый должен это оценить по себе. Вот этому протесту, слову, самому протесту на слово «надо», то, в общем, это подростковая черта. Где-то мы за счет того, что очень часто даже в прокрастинации о себе не признаемся, потому что говорим, что чушь от нас какую-то требует. Вот так как мы вот этих позиций «надо» в себе определять не очень умеем, то и протест у нас остается такой совершенно подростковый, да, ну или инфантильный, как хотите, детский. Можно сказать и так. Второе, я боюсь, что все это происходит всегда, не только, конечно, у нас, из того, что люди как-то теряют себя в своих рамках и традициях культурных и социальных, и, в общем, перестают понимать, что такое «надо» вообще. Одни считают, что ничего не надо, надо полную свободу, ничего не делать и жить паразитом. Вторые и хотели бы получить какое-то «надо» как свой собственный интерес, но получить его не могут, потому что они никак не могут понять, что в этом деле мое, что будет давать значимый для меня или для всех результат. Я всего, конечно, сказать не успею, но хочу сказать, что мы вечно, вот наша, не всемирная, а наша прокрастинация, она, мне кажется, очень тесно замешана на то, что мы, в общем, не очень понимаем, что мы хотим. Да, как бы, чего мы добиваемся, к чему стремимся. Мы какие-то самые элементарные результаты в жизни потеряли. И, в общем, глобально, где-то в глубине души, вот выполню я это задание начальника или клиента, или еще кого-нибудь, этого никто не знает. И я, знаете, предлагаю о чем задуматься. Для борьбы с прокрастинацией, мне кажется, важнее всего, я уже давно не давал в прямых эфирах никаких упражнений, но вот мне кажется, важнее всего просто попробовать понять свой жизненный идеал. Было такое упражнение у Саджироли. Закрываете глаза и представляете себе, вот все, что вы хотели, исполнилось. Вы добились всего, чего желали. Вы на вершине успеха своего. Как вы себе этот успех представляете? Вот сразу вам могу сказать, поскольку времени нет, что как бы очень многие представляют себе большой дом, там, да, большую семью, там, возможно, там, автомобили, счета в банке. Но вот это в этой картине как раз не очень важно, потому что это зона комфорта. А вот действительно важно понять, чего вы в этом комфорте делаете. Потому что просто так ходить по большому пустому дому нельзя. И детей воспитывать просто так нельзя. Их надо чему-то учить. И нужно делать так, чтобы они к чему-то стремились. И как только вы в этом своем идеале находите дело, к которому стремитесь, то становится довольно легко понять, ну, как бы, что в жизни вас к этому делу ведет, а что вас от него отвлекает. Если вы начинаете, это и есть ваши, ну, если хотите, подлинные интересы. Если вы начинаете стремиться к тому, чтобы вот это дело, то, чем вы занимаетесь в мечте об идеале своем, как бы пытаться реализовывать в жизни, вот тогда начинает выстраиваться иерархия. Потому что следом за тем, что интересно, собственно, об этом говорила Елена у детей, мы и чувствуем результат. Мы тогда можем как бы почувствовать, что же все-таки нам надо делать. Вы знаете, когда человек начинает стремиться к своим интересам, то все остальное вокруг начинает казаться ему мелким, и он начинает стремиться выполнить это побыстрее, чтобы это не висело, и дало возможность заниматься основным, вот этим делом, которое приводит к результату, к удовлетворенности, к счастью, если хотите. И тогда прокрастинация уходит как-то сама, потому что все остальное делается легко и между делом. Ну, если непонятно, то мы продолжим обязательно этот разговор. В этом месяце был юбилей, и слушатели на автоответчике меня укоряют в том, что мы этот юбилей пропустили. Мы, конечно, не поговорили об Андрее Миронове. И пока не кончился март, давайте все-таки поговорим об Андрее Миронове, человеке и образе, о том, какой след этот человек оставил в наших душах. О чем он? И в чем тайна таких людей, как он? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Le cœur à la dérive, aimant toujours le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons. De phrases éternelles et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Viens, serre-moi très fort, me le tiens entre tes bras, je serai sur ton corps comme un qui craque. Au printemps découvert, les rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi en cherchant dans l'espoir la force. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Moi rêvant d'absolu, de choses impossibles. Moi venant de la rue, qui espérait mon roi. Comme on